Книжку заказывали. Кого? Книжку. Книжку? Да. Да. Да, какую? Камасут. А зачем она вам? Чтоб тебя убить, пидора ебаного, чекиста хренова. Не надо. Пока. Алло. Алло. Что за писюн звонит? Опять мне, а? Блядь, ты, сука, найду вебу, блядь, покажешь, ты пидор ебаный, пидорас.